Глава 4. Мы покидаем гольцы. Волчий лай. У нас радость. Родилась Майка. Дни стоят теплые. В воздухе разлита весенняя прохлада. Величава и спокойна тайга. Но это только кажущееся спокойствие. Внутри каждого дерева, каждого кустика идет огромная работа. День и ночь корни всеми своими мочками сосут влагу из земли, обильно напоенной недавно стаявшим снегом. Уже распушились белоснежные барашки на тальниках, пожелтели сережки на ольхах, хотя корни лежат еще под снегом. На крошечных лужайках пока нет зелени, цветов, но и тут идет неутомимая деятельность. Хорошо в эти майские дни в тайге. Подразделение Лебедева закончило работу на гольце, и 13 мая мы свернули лагерь. Наш путь идет к Мае. Караван в 20 нарт, груженных снаряжением и мясом, медленно пробирается сквозь замшелую лиственную тайгу. В долине уже почти не осталось снега. Под полозьями черная маристая земля да кочки с водой. Олени идут натужно, горбя худые, покрытые свищами спины, вытягивая из-под лямок тонкие облезлые шеи. Чаще и чаще слышится понукание каюров, но животные слабеют, и мы идем все медленнее. Кое-как добираемся до Кунь-Маньё. По широкой долине уже пронеслась весна, не оставив для нас ни одной полоски снега. Олени ложатся, не идут дальше. Делаем лабаз и откладываем половину груза. Но и с облегченными нартами уставшие животные еле-еле плетутся. По пути еще сбросили часть груза, оставляем с ним Лебедева со своими людьми и ослабленными оленями. Поздно вечером я с Василием Николаевичем добрел до табора наших проводников. — Я же говорил, птица вон как далеко летает, а старое гнездо не забывает. Тихо встречает нас у Лукиткан и подает поочередно всем свою маленькую руку. — Однако неплохо съездили, — добавляет он, кивая головой в сторону нарты с медвежьими шкурами. — Неплохо, — ответил Мищенко. — Чего не приходил? Мяса было много. — Знаю, шкуры без мяса не бывает. Да все равно не пошел бы далеко. Я тоже Сахатова стрелял. Большой. Шибко большой. Однако не мой фарт. Ружье плохо пулю бросало. Ушел раненый зверь. — Не отчаивайся, — успокоил я его. — Завтра будем пробираться к Мае. Может, удача вернется к тебе. — Это хорошо. Поедем в новое место. Там и корм свежий оленям, там и глазам, и языку работа найдется. А тут мест худой. Все надоело, — ответил он, — и стал помогать распрягать оленей. Мы здороваемся с остальными жителями лагеря, ставим палатки. Над стоянкой раскрылатилась белая туча. От костра дым голубыми струями поднимается к макушкам елей. В природе покой, блаженство. Несмотря на поздний час, все еще чувствуется пряный запах хвои, обсохших мхов, маристой воды, смешанный с запахом уже прогретой почвы. Такие вечера бывают только весной в горах, когда надолго устанавливается хорошая погода. Медленно вечерело. Засыпала старушка-тайга, позолоченная закатом. После ужина проводники угнали наших оленей в стадо за километр от стоянки. Мы решили пораньше лечь спать, чтобы успеть отдохнуть за короткую майскую ночь и рано утром тронуться в дальний путь. Я уже разделся, вдруг снизу, из далекого левобережного распадка Кунь-Маньё, донесся тягучий вой волка. К нему присоединились другие голоса. Такая же отвратительная и пугающая песня расплылась по долине. Мы с Василием Николаевичем вышли из палатки, привязанные Бойко и Кучум всполошились и, навострив уши, напряженно прислушивались к наступившей тишине. Над рекой шумно пронеслась стая вспугнутых кем-то черков. Кто-то непрошенным гостем ворвался в вечерний покой долины, и все настороженно притаилось. Мы долго стояли у затухающего костра, подавленные тоскливым воем голодной стаи. Вы слышите? Кто-то ходит по берегу. Да и не один, — таинственно прошептал Василий Николаевич. Собаки, натягивая поводки, визжали, пытаясь сорваться. Для них, видимо, ничего загадочного не было в шорохе, что доносился снизу. Мы же с Василием Николаевичем в недоумении поглядывали то на собак, то друг на друга. — Звери удирают от волков, — сказал я наугад. — Нет, не звери, — возразил он. — Видите, дым вниз тянет. Они бы давно учуяли нас и свернули с реки. Человека зверь больше, чем волка боится. Кто-то другой ходит. Шум стал слышаться яснее и ближе, теперь четко отдавались чьи-то шаги. Я схватил винтовку и, выскочив на берег, затаился в кустах. С противоположной стороны реки простучали по гальке копыта, прошлепали через ключ, и все оборвалось, будто звери остановились. Опять тишина, густая, недвижимая. Повеяло влажным весенним воздухом. Далеко позади затухала заря, сонно отражаясь в бегучей рябе воды. Лес наполнялся холодеющей темнотою. Я долго стоял охваченный нетерпением. Но вот за рекой из-за кустов выткнулась голова оленя с огромными рогами. Мгновение, и ложе винтовки прилипло к плечу, в разрезе прицельной рамки мелькнула мушка. Но выстрел, сам не знаю почему, задержался на какую-то неуловимую долю секунды, и это предупредило страшную развязку. На спине оленя сидел человек. У меня по телу побежал холодок. За первым оленем показался второй, тоже с седоком, а на третьем, последнем, лежал тяжелый вьюг. Шествие завершало ленивой рысцой неопределенной масти собака. Потому как сидели незнакомцы в седлах, по манере управлять посохом, безошибочно можно было угадать в них эвенков. Откуда они взялись? Куда держат путь? Почему с ними нет палатки, постелей, поток с дорожными вещами, — подумал я, присматриваясь к седокам. Встретиться с людьми в этом огромном и пустынном крае почти невозможно. Вот почему появление незнакомцев озадачило меня. Верховые подъехали к реке и о чем-то стали совещаться на своем языке. — Улукиткан! Не живой, что ли? — крикнул один из них. — Не кричи, он тут где-то должен быть, — сказал второй минутой позже. Я вышел из засады. — Переезжайте, тут мелк, — посоветовал я неожиданным гостям. — Не утонем? — А то придется тебе отвечать, — послышался скрипучий старческий голос. — Если боитесь, езжайте повыше, там хороший брод. И я направился к стоянке. Прошумел под ногами оленей ворчливый перекат, снова простучали по гальке копыта, и вскоре незнакомцы тоже подъехали к стоянке. — Это страшно большой кобель. Не тронет? — пугливо посматривая на Кучума, спросил передний. — Нет, не бойтесь. — Тогда будь другом. Отпусти его. Пусть он нашему кобелю сон разгонит. На ходу спит пропстина. И, обернувшись к реке, крикнул почти ласково. — Майто, где ты? Утонул, что ли? Василий Николаевич подложил в огонь сухих дров, и вспыхнувшее пламя отбросило к лесу темноту. От реки оторвалась серая тень Майто. Это был старый пес с морщинистой мордой, облезлыми боками, кривоногий. Он даже не взглянув на взбудораженных собак, подошел к костру, бесцеремонно стряхнул со своей шубы прямо на нас воду и тут же улегся. Старики подвели оленей к ближней ели, и пока они управлялись с животными, я успел рассмотреть каждого из них. Один был низенький, живой и разговорчивый. Его сухощавое туловище, сгорбленное под тяжестью прожитых лет, обтягивало ветхое в заплатах дошк. Непропорционально большую в сравнении с туловищем голову прикрывали космы жестких черных, как смоль, волос. Крошечные же глаза старика сохранили что-то молодое, ястребиное, острое. С юношеской подвижностью он расседлал своего вьючного оленя и тут же стал помогать товарищу. Второй был полной противоположностью первому. Большой, отяжелевший, мешковатый, кривой в плечах, он напоминал корявый пень. Да и лицо у него было какое-то деревянное, застывшее, с толстыми губами, обветренными до сеня. Он отвечал на наши вопросы односложно, слабеньким, тоненьким голоском. Когда старики подошли к костру, мы поздоровались и с минуту стояли молча, осматривая друг друга. Одеты они были по-эвенкийски, в дожках, унтах и сшитых из лосины штанах. На тонких ремешках, перекинутых через плечо, висели кожаные сумочки с патронами. У поясов болтались ножи. В их медлительных движениях, в холодноватом взгляде темных глаз таилось удивительное спокойствие, даже безразличие ко всему окружающему, словно они давно путешествуют вместе с нами, и все здесь в лагере им знакомо до мелочей. — Ну и лохматый кобель! Что черт в зиму? — произнес низенький, все еще с опаской поглядывая на Кучума. — Откуда и куда едете? — не выдержал я. — Мы пастухи Ираканского колхоза. С оленями тут по мае кочуем. Приехали проведать старика. Давно не встречали? Шибко давно, — ответил он, приседая на корточки у костра и доставая трубку. — Это вы про Улукиткана? — Ну да. Не упусти он раненого зверя, мы бы так и думали, что старик давно ушел к предкам, а он, видишь, еще топчет землю. Неужели по раненому зверю догадались, что здесь находится Улукиткан? — удивился я. — Узнали, — ответил тот равнодушно. — Тайга, друг, большая, однако от зрячего в ней не спрячешься. — Но ведь зверь мог ранить любой из нас. — И то правда. — А этого стрелял Улукиткан. — Ты думаешь, я обманываю? Я вспомнил, что 2 дня назад старик действительно ранил Сахатова. — Вчера мы зверя убили, — продолжал старик. Стали шкуру сдирать, видим, свежая рана. Кто, думаем, тут промышляет? Зачем так далеко приехал? Потом в мясе пулю нашли. Хорошо осмотрели ее. Думали, чья она? Такой пулей стреляет одноглазый старик с речки Топтакан. Однако далеко он живет за Учуром, не пройти ему сюда. Там, на Топтакане, больше сахатых. После еще долго думали и вспомнили про Улукиткана. У него тоже были такие пули. Хочешь, посмотри, может, и ты узнаешь. Гость, порывшись в карманах, подал мне угловатый кусок свинца. Это была пуля от берданы, расплюснутая букетом при ударе о кость. Никаких особых примет на ней я не мог обнаружить. — Не узнаешь? — Нет, — ответил я. Почему думаете, что она принадлежит Улукиткану? У вас тоже берданы и, наверное, такие же пули? Такие, да. Однако я свою хоть где найду. Разве не знаешь, что близнецы и те бывают разные? Ты хорошо смотри. Пуля Улукиткана тоже от других пуль отличается. Свой метко имеет. И он толстым негнущимся пальцем стал набивать трубку табаком. Я снова внимательно осмотрел пулю и заметил слабый рисунок в уцелевшем углублении тыльной стороны пули, изображающий рог. Это, как оказалось, и было родовое клеймо у Лукиткана. — Что? Угадал? То-то! — Ну, а теперь послушай, что старик будет толмачить. — Раньше каждый эвенк свой колыб имел. Пули лил с меткой. От этого и не было споров у охотников, чья пуля в звере, того и мясо. Колыб — железная или медная форма для литья пуль. — Понял? Так вот мы и узнали, что Сахатова стрелял у Лукиткан. Вот и приехали проведать, спросить, какие новости у него, куда старая голова след тянет, и мясо привезли ему за пулю. — А как же вы нашли нас? Собеседник пронизал меня испытующим взглядом, как бы пытаясь разгадать, стоит ли вести со мной серьезный разговор. — Разве не знаешь? Где бы человек или зверь ни ходил, след от него не отстанет. От убитого Сахатова пошли пятным следом. Нашли место, где кормился он, где Улукиткан скрадывал его. Это совсем не трудно. Стали там смотреть след старика. И тут только догадались, что он экспедицию привел сюда. — Не понимаю, — перебил его Василий Николаевич. — По следу, что ли, догадались, или как? — Ну да. — Что не веришь? — спросил старик, прикуривая от уголька и окутывая себя дымом. — Его след ботинки делали. Мы сразу не поверили, думали, может, это не Улукиткан ходил? Наши старые люди такую тяжелую обувь не таскают. Еще хорошо смотрели след. Да, видно, не ошиблись. Улукиткан был. Потом думали, откуда старик взял ботинки? Сам не купит, в тайге не найдет. Кроме экспедиции, тут никто ему ботинки не даст. Теперь скажи, правильно я толмачу? Вот и не угадали. — воскликнул Василий Николаевич, подмигивая мне. — Ведь это я был там в ботинках, и я стрелял Сахатова из берданы у Лукиткана. Гости, словно по сговору, громко рассмеялись и долго не могли успокоиться. Низенький даже закашлялся и, глотая открытым ртом холодный воздух, отрицательно качал головой. Мы же совсем не понимали, что рассмешило стариков. Ты думаешь, старики совсем слепой стали? Твой ботинки от Улукитканова не разберут. Да как же можно, если они совершенно одинаковые и по размеру, и по форме? Значит, и след у них будет похож один на другой, как две капли воды. Однако угадали, не ты ходил на охоту, а он. Только слепой мог не заметить. Ты должен знать, что эвенки не любят тяжелые вещи таскать. Нож обязательно тонкий делают, котел легкий, ружье короткий. Когда мы хорошо смотрели след ботинка, увидели, край подошвы на них кругом срезан ножом. Это мог сделать только эвенк, чтобы легче было ботинки. А ты резать свои не будешь. Глаза человека должны все видеть, а ум объяснить. Слепому худо ходить по тайге. Такая изумительная наблюдательность, — подумал я, все еще с любопытством рассматривая стариков. — Куда спрятался Улукиткан? Однако гостей не хочет встречать, — спросил низенький, окинув коротким взглядом лагерь. — Все наши проводники пошли стадо посмотреть, — пояснил я. — Они должны были уже вернуться, но, видимо, задержатся. Волки появились. Слышали, полчаса тому назад внизу выли. Старики таинственно переглянулись, но и тени тревоги не отразилось на их лицах. — Волки худо, — сказал маленький, сочувственно качая головой. — Однако Улукиткан должен догадаться, что гости приехали, и прийти. — Он видел, когда вы ехали? — спросил я. — Нет. — А как же он узнает? — Если старик не оглох, без глаз догадается, что мы приехали. — Не понимаю. Как можно, не видя, догадаться? Может быть, он знал, что вы где-то близко кочуете с оленями и непременно придете проведать? — Нет, Улукиткан не знал. Иначе приехал бы сам первым к нам. Не так много стариков осталось в тайге, чтобы не заехать, — сказал опять маленький, и его дочерна обветренное лицо подернулось легкой грустью. Подсунув в огонь головешку, он продолжал: — Проживи и ты тут столько, сколько он, тоже догадался бы, что гости приехали. Мать дает жизнь, а годы — опыт. Василий Николаевич расшевелил костер, повесил чайник и стал готовить ужин приезжим. Я же не в силах сдержать любопытство, решил разыскать у Лукиткана, чтобы прежде чем старик придет в лагерь, узнать, догадался ли он действительно о приезде давнишних приятелей. У меня не было оснований не верить этому низенькому, очень разговорчивому гостю, и в то же время такая догадка казалась невероятной. В лесу было просторно, глухо. На вершинах гор давно померкли поздние следы заката. Похолодевшую землю прикрыла молчаливая ночь. Иду почти на ощупь. С трудом различаю валежник, пни. Но вот из глубины старой замшелой тайги доносится протяжный гул, какой часто приходится слышать ночью в лесу среди глубокой тишины. И мне вдруг почудилось, будто тайга, подслушав наш разговор со стариками, вспоминает о чем-то давно минувшем. Я останавливаюсь, гул обрывается, до слуха доносится шорох, а затем и шаги. Иду на звук. — Однако ты за мною идешь? — встретил меня у Лукиткан. — Да. — Слышал, волки внизу выли, — сказал я, пытаясь отвлечь старика от истинной причины моего появления. Старик добродушно рассмеялся, как смеются взрослые над наивной шуткой детей, и мне вдруг стало неловко, хотя я и не понял, над чем он смеется. — Лучше скажи, что Налим на тебя лаял. Скорее поверю, — произнес он, успокоившись. — Да ты что, Лукиткан, почему сомневаешься? Да ей-богу, сам слышал. И не один выл, а стая. Лицо старика вдруг стало серьезным, он укоризненно покачал головой. — Давно тайга ходишь? А не знаешь, что это время в лесу волки не воют? Но ведь я не один. Все слышали. Почему же ты не веришь? По что не верю? Сам тоже слышал. Только это не волки выли, а человек. Разве на стоянку никто не приходил? Приехали двое стариков. Значит, правда моя, — воскликнул обрадованный Улукиткан. Это старый Асикта приехал. Асикта — коготь. Он шибко мастер выть. Хотел меня обмануть, да напрасно. Эту песню я хорошо знаю, не забыл. Другой люди так петь не могут. — А какой он из себя, ты помнишь? — спросил я, испытывая старика. — Маленький, как мышь, узенький. Нос острый, что шило, везде лезет. Язык на месте долго не лежит. Это было подмечено так точно, что мне больше ничего не оставалось, как подивиться всему тому, чему я был свидетелем в этот вечер, и покорно следовать за стариком, думая о его огромном житейском опыте. Эти старики научились постигать природу вещей, событий, и в этом их величайшая мудрость. Прожив всю свою жизнь в суровой тайге, как никто другой, они знают, что на земле все существует во взаимной связи и что природа открывает свои тайны лишь тем, кто понимает ее. А понимать — это значит уметь бороться с нею. — Кого другого притащил Асикта? — спросил Улукиткан. — Старика. Он тоже пастух ираканского колхоза. — Однако тешка! Толстый, что старый пень, и смирный, как заезженный олень. Его имени я не знаю, но, видимо, он очень молчаливый старик. Они убили раненого тобою Сахатова. По пуле догадались, что ты здесь. Приехали проведать и привезли мясо за пулю. Хорошо, что старики не забывают наших обычаев. Не все раньше было худо, — ответил Улукиткан, но не спросил, как они нашли нас. Видимо, это ему было так же ясно, как и то, что за ночью последует день. Улукиткан шагает впереди, ощупывает посохом проход меж стволов сонливых лиственниц. Над тайгой распласталась грозная туча. Темень, черная и холодная, сгустилась в кустах. Где-то позади у подножия сопки надоедливо гудит козадой. Но вот сквозь тьму блеснул луч света, показались палатки, залаяли собаки. Пахнуло распаренным медвежьим мясом. Услышав наши шаги, старики поднялись с насиженных мест и, всматриваясь в темноту, замерли. С какой точностью обрисовал их Улукиткан? Асикта стоял боком. Он был именно узеньким, а в профиле продолговатого лица с выдвинутыми вперед челюстями было что-то мышиное. Второй старик, толстяк-тешка, высунувшись вперед, стоял сгорбленный, опираясь руками о согнутые колени. В этой позе он был похож на старую копалуху. Налетевший ветерок взбудоражил костер, бросил во тьму сноп искристых звезд. Толстяк, прищурив глаза, с птичьим любопытством взглянул на подошедшего приятеля, и от скупой старческой улыбки округлилось его плоское лицо, черной дырой распахнулся рот. — Здорово, Улукиткан! — сказал он. — Дай руку! — Вот так! Теперь я верю, ты жив. Все бегаешь, прячешься от смерти. Она везде найдет. Бегучего не сразу догонит, — ответил тот и, повернувшись к Асикте, поймал на себе его хитрый, притаившийся взгляд. — Подожди, тешка, не обмануться бы, — сказал узенький. — Надо хорошо разобраться. Может, это не Улукиткан. И он, щуря глаза и комично вытягивая шею, стал осматривать нашего старика. Мял руками молескиновые штаны на нем, заглядывал под телогрейку. Приседая на корточке, долго разглядывал ботинки. Всему удивлялся. В его сжатых губах, на кончике жиденькой бороденки, во взгляде затаилась шутка. Улукиткан же стоял как на смотринах, сдерживая улыбку. Но вот Асикта стащил с него шапку и, увидев остриженную голову, ахнул, фыркнул, ткнул пальцем в живот и продолжал звуками выражать свое удивление. — Ей-богу, тешка, ты угадал? Это он. Смотри, голову опалил, залез в одежду лючи. Только Улукиткан может так хитро спрятаться от смерти. А мы с тобой не догадались, что старый сахатый даже не линяет. — И то правда, — ответил толстяк, переступая с ноги на ногу, как гусь во сне. — Если он придет в таком виде к прадедам, перепугает там всех. После и нас с тобой не пустят туда. — Что ты, Улукиткан, на это скажешь? — После меня, верно, вас могут не пустить, — ответил тот. Так уж я лучше тут маленько подожду, а вы оба отправляйтесь вперед к дедам. В один голос завопили те, у нас еще тут много дел. Не все звезды сосчитали, не все видели, не везде кочевали. К тому же добыли большого сахатова. Как ты думаешь, надо же время, чтобы мясо переживать, — сказал узенький. Мясо оставьте нам. Ангадями вам сделаем. Ангадями — поминки по умершему. И Улукиткан, не выдержав, обнял Асикту, крепко прижал к себе, долго хлопал загрубелой ладонью по его костлявой спине и что-то ласково говорил.